по современным улицам, но умирали, так и не осуществив своей мечты. Сотрудники безопасности, до времени отправленные в отставку за то, что были приверженцами традиционных методов пыток и не использовали новых международных достижений в этой области, бродячие торговцы с палками-коромыслами на плечах, которые ходили из квартала в квартал и торговали шербетом, рыбой, пиламидой и йогуртом. Шербет — фруктовый напиток. Незадолго до смерти, — пояснял гид, — мой дед понял, сколь силен стоящий перед ним международный противник. Определенные силы, не желающие, чтобы наша нация оставалась самой собой, стремление лишить нас самого ценного нашего достояния, наших будничных движений, наших жестов. Прогнали моего деда из Беоглу, выбросили его работы из лавок и витрин на проспекте Истекляль. Отец, когда дед был при смерти, понял, что ему в наследство остается подземелье, только подземелье, но тогда... Он еще не знал, что Стамбул на протяжении многих столетий всегда был подземным городом. Этому его научила жизнь. Когда он расчищал подвал, чтобы разместить манекены, он наткнулся на подземные коридоры. Они спускались по лестницам в эти подземные коридоры, шли по ним, попадали в глиняные пещеры, которые и помещениями это назвать было нельзя, и видели все новые фигуры несчастных. При свете голых лампочек эти фигуры напоминали галипу терпеливых людей с покрытыми пылью и грязью лицами, ожидающих на остановке автобуса, который никогда не придет. Иногда его охватывало ощущение, которое он испытывал, когда бродил по улицам Стамбула. Ощущение того, что все несчастные братья. Он увидел игроков в лото с торбами в руках, насмешливых и нервных студентов университета, подмастерьев из лавок, торгующих фисташками, любителей птиц и искателей кладов. В одной пещере стояли люди с буквами на лицах, а рядом ученые, разгадавшие тайны этих букв и знаменитости наших дней, ученики тех ученых. В углу пещеры, среди фигур знаменитых писателей и деятелей культуры нашего века, была и фигура Джиляля в плаще, который он носил 20 лет назад. Показав на Джиляля, гид сказал, что на этого журналиста его отец одно время возлагал большие надежды, но тот использовал в недостойных целях тайную букву, открытую ему отцом, и продался ради дешевой популярности. Статья, написанная Джилялем об отце и деде гида, вставленной в рамку, была повешена на шее фигуры, как смертный приговор. Со стен в этих глиняных пещерах, выкопанных без разрешения муниципалитета и не оборудованных должным образом, в Стамбуле было много подобных подпольных лавок. Сочилась вода, а щекочущий ноздри запах плесени проникал прямо в легкие. Гид рассказывал, как его отец, после того, как неоднократно сталкивался с предательством, связал все надежды с волшебством букв, которое познал в путешествиях по Анатолии. Он высекал волшебные буквы на лицах и открывал для себя один за другим подземные коридоры, делающие Стамбул Стамбулом. Галип некоторое время стоял неподвижно перед фигурой Джиляля. Большое тело, мягкий взгляд и маленькие руки. Ему хотелось сказать: «Из-за тебя я не сумел стать самим собой. Я верил во все басни, которые делали меня тобой». Он внимательно и долго рассматривал фигуру Джиляля. Так сын изучает фотографию отца, сделанную много лет назад. Галип любил его и боялся, хотел быть на месте Джиляля, и бежал от него, искал его и в то же время пытался забыть. Галип не выдержал и схватил его за ворот плаща, словно хотел узнать у него смысл жизни, которого не мог понять, тайну, что знал, но скрывал в себе Джиляль.